звенят колокола верблюдов, долгие пустынные переходы. Над пустыней опять несется песня Шамбалы. Вокруг безжизненные скалы и груды камней, и морозное Нагорье. Но знаки Шамбалы не покидают вас. Ламы нагнулись над галечным скатом. Что-то прилежно выкладывают из белых осколков кварца, собранных на соседней горе. Что это за замысловатый узор? Не узор. Это монограмма калачакры. Издалека для всех путников будет белеть буква, зовущая к великому учению. На высотах Шарагальчи перед Улан-Даваном, на месте, где останавливался Махатма при поездке в Монголию, строится субурган Шамбалы. Все наши ламы и мы сами носим камни и скрепляем их глиной с травою. Верх субургана строится из дерева и покрывается жестью из бензиновых банок. Мои краски служат для рассвечения. Из гор Гумбольдта приводится известь. Субурган сверкает белизною среди пурпура пустыни. Бурятский лама расписывает красным, желтым и зеленым многие узоры и изображения. Местные монголы привозят норбурин-почи, скромные дары, бирюзу, кораллы и бусы для вложения в субурган. Приезжает на освящение сам великий лама Цайдама. Монголы клянутся оберегать памятник Шамбале, если только китайцы, дунгане или верблюды не нарушат. День Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы служат великому Ригденджапо. Перед изображением владыки поставлено полированное зеркало. Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Струи сбегают по лику зеркала, покрывают его странным узором. Колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал, где выявляется будущее, пишет руны откровений. Лама, проводник каравана, платком завязывает себе рот и нос. Почему? Ведь день не холодный. Он поясняет. Теперь уже необходимы некоторые предосторожности. Мы приближаемся к заповедным областям Шамбалы. Скоро мы встретим Сур, ядовитый газ, которым охраняется граница Шамбалы. Наш тибетец Кончок скачет к нам и говорит шепотом. Недалеко отсюда, когда Далай-лама следовал из Тибета в Монголию, все люди и все животные каравана начали дрожать. Но Далай-лама объяснил, что пугаться не следует, потому что караван коснулся заповедной границы Шамбалы, и воздушные колебания необычны для каравана. Из Кумбума, с родины Дзонг-Капа, к нам приехал Нирва монастыря со своим украшенным шатром и многоцветной свитой. Он привез нам подарок и передает знак Шамбалы. Рассказывает, как некоторые китайцы просили недавно Таши-ламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только Таши-лама может делать это. Только что Таши-лама опубликовал в Китае новую молитву о Шамбале. Теперь все может быть достигнуто только через Шамбалу. Опять обнаженные скалы и бесконечная пустыня, ни путников, ни животных. Оглядываем друг друга в изумлении. Неожиданно мы все почувствовали аромат, как запах лучших курений Индии. Откуда он идет? Ведь мы окружены голыми скалами, но лама улыбается. Чувствуете вы ароматы Шамбалы? Солнечное, безоблачное утро, сверкает ясное голубое небо. Через наш лагерь стремительно несется огромный темный коршун. Наши монголы и мы следим за ним. Но вот один из бурятских лам поднимает руку к голубому небу. Что там такое? Белый воздушный шар? Аэроплан? И мы замечаем, на большой высоте что-то блестящее движется в направлении от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут «Знак Шамбалы». На сером фоне холмистой пустыни нечто белое сверкает на солнце. Что это может быть? Большая палатка или снег? Но в это время не бывает снега в пустыне. Это белое пятно слишком велико для палатки. И почему оно так резко отличается от всего окружающего? Приближаемся. Подходя, белая масса оказывается еще большего размера, чем казалось. Это огромная белая пирамида глаубервой соли, образованная осадками гигантского гейзера. Целое состояние для дрогиста. Ледяной соленый источник вытекает из-под белой массы. Лама опять шепчет, это знак третьей границы Шамбалы. Приближаясь к Брахмапутре, можно найти еще больше указаний и легенд, связанных с Шамбалой. И еще одно обстоятельство дает этим местам еще более убедительное впечатление. Здесь, в направлении к Эвересту, жил провидец-отшельник Миларепа, слушавший перед восходом солнца голоса Дев. Ближе к области Шигадзе, на живописных берегах Брахмапутры и в направлении к священному озеру Манасаравар еще совсем недавно существовали ашрамы Махатм Гималаев. Когда вы знаете это, когда вам известны факты, окружающие эти замечательные места, вас наполняет особое чувство. Здесь еще живут престарелые люди, которые помнят их личные встречи с махатмами. Они называют их азары или кутхумпа. Некоторые жители помнят, что здесь была, как они выражаются, религиозная школа, основанная махатмами Индии. На этом дворе Гомпа произошел эпизод с письмом, которое было съедено козою и феноменально затем восстановлено. Вот в этих пещерах они останавливались, вот эти потоки они переходили, вот в этих джунглях Сиккима стоял их внешне так скромный ашрам. Посторонним людям, которые не бывали в этих местах, вопросы о махатмах не могут быть существенные. Но проходя Трансгималаи, вы наблюдаете не один горный хребет, но целую горную страну с причудливым узором хребтов, долин и потоков. На каждом шагу вы убеждаетесь в относительной точности существующих карт. По своей сложности эти области остаются всегда не вполне исследованными. Отшельник, приютившийся в пещере, поселение в удаленной долине, может остаться совершенно непотревоженным. Лишь побывав в этих лабиринтах, вы знаете о скрытых местах, недоступных, кроме счастливого случая. Старые вулканы, гейзеры, горячие источники и радиоактивность дают здесь неожиданные приятные находки. Часто рядом с ледянистым хребтом можно видеть сочную растительность в ближней долине, очевидно напитанной горячими источниками. В пустынном нагорье Дамбуре мы наблюдали кипящие горячие источники, и около них зеленела пышная растительность, цвела земляника и гиацинты. Таких долин много в Трансгималаях. Когда мы стояли в Накчу, местные жители рассказывали, что на север от озера Дангра-Юмцо, среди обнаженного Нагорья, в 15 тысяч футов лежит плодоносная долина. Около Лхасы в иных дворах заключены горячие источники, питающие весь домашний обиход. Пройдя эти необычные нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем, вы знаете о махатмах. Я не собираюсь начать убеждать о существовании Махатм. Множество людей их видели, беседовали с ними, получали письма и вещественные предметы от них. Если же кто-то в неведении спросит, все-таки не есть ли это миф, посоветуйте ему прочесть труд профессора Варшавского университета Зелинского о реальности происхождения греческих мифов. Впрочем, вообще не пытайтесь убеждать, знание входит в открытые двери. Если предрассудок существует, он должен быть изжит изнутри. Нам важно фактами установить, на каких огромных расстояниях живет одно сознание и насколько это сознание свободно открыто для будущего. На всем Востоке почитание понятия учителя дало облику гуру сокровенность и недосягаемость. Понятие гуру, учителя, только на Востоке возносимо с таким почитанием и достоинством. Напомню из Агни-йоги легенду о мальчике-индусе, познавшем учителя. Спросили его, «Неужели солнце потемнеет для тебя, если увидишь его без учителя?» Мальчик улыбнулся. «Солнце останется солнцем, но при учителе мне будут светить 12 солнц. Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на берегу реки сидит мальчик, знающий учителя». Есть проводники электричества, есть также объединители познания. Если варвар посягнет на учителя, скажите ему, как человечество называло разрушителей книгохранилищ. Основа Востока укрепляется понятием гуру. Какие прекрасные выражения и достойные жесты находятся в Индии в отношении учителя. Многие индусы, китайцы и японские ученые знают многое значительное о махатмах, но почтение перед учителем, характерное для Востока, препятствует им объявлять это свое знание посторонним. Значение слова «гуру», «учитель», «духовный руководитель» действительно во всей Азии очень затрудняет вопрос осведомления о махатмах. Легко понять, почему многие путешественники по Азии вообще не встретились с этим вопросом. Или незнание языков, или совсем противоположные интересы, или просто неудача во встреченных людях не позволили им увидать многое ценное. Ведь все мы знаем, как, посещая музеи и храмы без особого разрешения, мы не можем изучать склады и сокровищницы, где иногда хранятся наиболее ценные предметы. На Востоке вы можете услыхать много рассказов о пропавших людях, и некоторые из этих повестей опять будут соединены Шамбалой. Я мог бы даже назвать вам имя члена одного из научных обществ, который посетил Индию в 60-х годах прошлого века. Затем он вернулся на родину, даже появился на придворном приеме, а затем опять поспешно отбыл на восток, и с этого времени люди не слышали о нем. Впрочем, дошло одно доказательство о его существовании в совершенно необычных условиях. Можно назвать многих еще живущих, которые лично встречали махатм. Эти памятные встречи происходили как в Индии, так и в Англии, Франции, Америке и других странах. Когда мы проходили берега Брахмапутры, мы вспоминали, как тибетский представитель в Урге советовал нам посетить необыкновенного отшельника несказуемого возраста, который жил в горном убежище на расстоянии нескольких дневных переходов на запад от Лхасы. Тибетец настаивал, что этот отшельник был совершенно необыкновенным, ибо он был не тибетец, но, как говорили о нем, западный человек. Мы опять вспомнили, как почтенный житель Сиккима рассказывал нам тоже о странном отшельнике на север от Китченджунги. Круг завершается. Опять Сикким, опять сверкание Гималаев остается к северу. Все взоры обращены туда, где превыше облаков вздымаются величественные белые вершины, возносятся, как особая заоблачная страна, все чаяния обращены к Гималаям.